«Как я могла забыть?» — продолжала Елена, словно в полузабытии. «Можно передать часть своей силы любому кровному родственнику, но сделать это можно лишь до посвящения. Конечно, это незаконно, а еще очень-очень больно. Великолепный план. Без силы ты не будешь представлять ни малейшего интереса для Нортона». Казалось, госпожу Мартинову сильно лихорадит. «Какая-нибудь болезнь для виду, никто не придерется. Бедняжка не смогла вынести, так и не прижилась. И вот тогда...» «Мой отец не убьет меня», — испуганно прошептала Василиса. «О да, он слишком щепетилен в таких вопросах». Голубые глаза вновь приблизились к лицу девочки. «А вот я могу». Воцарилось молчание. Василиса не могла отвести глаз от лица Елены, в полутьме казавшегося жуткой маской. Но госпожа Мартинова вновь стала безучастной. «Подъезжаем», — произнесла она равнодушно и выпрямилась, расправляя складки дорожного платья. Надо сказать, и этот наряд часовщицы был роскошен. Голубой бархат платья, украшенный серебристо-черными оборками. Наверняка Елена очень богата, раз может так быстро менять одежду. Госпожа Мартинова бросила еще один презрительный взгляд на Василису, но внезапно ее губы расползлись в злорадной ухмылке. Она неожиданно резко вскинула руку и направила на девочку указательный палец, увенчанный длинным и острым серебристым ногтем. Сначала Василиса почувствовала легкую дрожь, будто кто-то принялся быстро щекотать ее. Она опустила глаза и с изумлением увидела, как ее простая синяя футболка, а затем и джинсы меняются на что-то розовое и пышное в рюшечках да бантиках. У нее словно волосы на голове зашевелились. Василиса подумала было, что это у нее потрясение такое от страха, но оказалось, что ее темно-рыжие пряди действительно начали быстро переплетаться друг с другом, образуя довольно замысловатую прическу. Судя по удовлетворенному выражению лица Елены, выглядела Василиса очень смешно. «О, сейчас спадет защита!» — неожиданно пропела Елена, со злорадством наблюдая, как Василиса безуспешно пытается распутать волосы. Услышав о какой-то непонятной защите, девочка прильнула к окну. И тут же произошло чудо. Край черного покрывала ночи словно откинулся на миг, и через всю небесную темень прорезался великолепный, ярко освещенный огнями замок. Он поднимался прямо из воды, стены и башни его поблескивали красным, будто бы освещаемые лучами закатного солнца. Но когда они подлетели ближе, Василиса разглядела, что замок был построен из некого ярко-красного, сияющего изнутри камня. «Я хочу, чтобы ты хорошенько взглянула на замок твоего отца», — прошептала Елена Василисе прямо в ухо. «Черновод выдолблен прямо в громадном коралловом рифе. Очень дорогой часодейный проект. Полвека строили». Карета понеслась вдоль красной стены, мимо тонких и узких башенок со светящимися оконцами, после чего промчались над пристанью, возле которой покачивалось на воде несколько десятков пришвартованных кораблей. Паруса их были спущены, а на мачтах развивались разноцветные флаги —